Номер два. Вот ты, матушка, сидишь себе с блюдечком в лапке и не знаешь ни хрена, не ведаешь, бубновы, что вислобрюхий тонконог уже встал, носом повел и запах твой блинно-пирожковый учуял. Не видишь, как ощерил он пасть и клыками лязгнул, зевая, как потянулся и затрусил по тропке. Ты, лапушка моя, уже дуть на блюдечко устала. Только пучишься на него глазоньками до краев залитыми. А тропка-то вот и кончилась. И мостик перейден. И из-за рощи твой огонек виднеется. Домик у тебя маленький, доверчивый. Воротца смешные. Собачка твоя удалилась. На том конце с кем-то из подружек судачит. А ты, лебедушка, ружья-то и не видел отродясь. Все больше с блюдечком. И тебе только глянуть разок на ту слюну обильную, которая у него на бегу в травку капает. Тут бы ты, сердешная, и приставилась. И конечки бы сдвинула, и ласты своей вдовьи склеила, и копытца по половичку раскидала. А он стучаться не будет, с крадом войдет. И хренушки его кто увидит? Ибо спит всяк, и каждый, только ты... Вдовица рассыпчатая, нетель одинокая. Чай как воздух глотаешь и на койку свою, как на врага смотришь. Жди, вдовушка, жди, милая, скоро он на перемещение. Вот и у затылка дыхание его. Вот и колыхнулись волосы твои на плечах и приготовились колыхнуться щеки. Здравствуйте, Лабуда Сабесовна, опоздал. Расшився он на тропке, коленки вправлял. Премного скучать соизволился. Здравствуйте, Эль Помидор Небздикакиевич. Уж не думал и дождаться. Чаю? Али сразу в койку пройдем? Хрен с вами, то бишь мир вам. Ночуйте. Добер я, писатель, добер. Но воротца все-таки прикройте. И собачку позовите, пусть побдит, пока вы там немножко того-с.